Не думаю, что маг, тот назвался Кирей Дансим, знал, что за амулет. Секреты такого рода скрываются специальными плетениями, взломать их, конечно, можно, но это край как сложно, так что кроме руны активизации ничего об амулете не напоминает. Я тоже хранил свои секреты, нужное плетение скрыто поставил. Вряд ли тот подумает, что у меня на руке амулет безразмерного хранилища. Тайной создания таких хранилищ всего несколько родов обладают, я о двоих знаю, и держатся за этот секрет всем чем можно. Да и делают амулет на базе медальонов, браслетов или нечто подобного. И делают эти амулет только под заказ. Хранилище на кости чисто моя разработка. Аурные, секрет одного рода, что пошел работать на представителей другого мира, и помог с порталами. Они хорошие артефакторы, потому такие аурные хранилища, не в ходу, если и есть, то у богатейших людей. Поэтому думаю, у мага даже мысли не возникло, что там хранилище. Руна активизации стандартная, она для всех. Ну может амулет личной защиты, может что боевое, или вообще бытовое, ему останется только гадать. Главное убедиться, что руна настоящая, действующая, а остальное выяснит позже. Думаю, такие мысли бродили в голове мага. Ну и за сколько меня с моими знаниями можно продать и кому? Главное выяснить, что я знаю, чтобы подороже продать. Такое в этом мире не редкость. Вот так общаясь, мы и дошли до мэрии. Кстати, по пути узнал шокирующую новость. Это Магмир, но не тот, где я учился несколько лет и куда был пробит канал порталом. А он отстает по времени, на 4 века, если с тем прошлым сравнить. Так что знакомцев не встречу. Черт, да тут даже амулетов хранилищ еще нет. Их лет через 100 только придумают первые, кривые поделки. То-то смотрю, одеты как-то старомодно. Ну мода на одежду за 4 века не сильно поменялась, но разная мелочь имеется, она меняется. Это и привлекло мое внимание, когда осматривался, покидая телегу. Первые подозрения появились, а тут выяснил, кто правит, довольно известная личность в императорском списке правителей, и понял, в каком времени и что это другой мир. Впрочем, сильно не удивился. Вполне можно было ожидать. В мэрии меня оформили минут за 40, больше опрашивали, слепок ауры сняли. Маг дал устное объяснение и пошел сдавать дежурство, нужное здание рядом, через 6 от мэрии, обещал ждать на выходе. А мне сложно было, использовался амулет истины. Поделка та еще, но надежная, улавливает ложь. Сословие я дворянского назвался, шевалье, и амулет подтвердил, говорил правду. Был наемником на государевой службе, выполнял особо опасные задания, и тут амулет подтворил. Разбогател на этом, новое подтверждение, и ведь не солгал. Был же дворянским сыном, взрывал броненосцы по заданию генерала, неплохо на этом заработав. Тут главная хитрость не лгать, и мысленно представлять, о чем я говорю, поэтому амулет и подтверждал мои слова. В принципе, опрос шел уверенно, даже подтвердил, что из другого мира, а не из прошлого этого, возникла заминка, когда один чиновник задал вопрос, насколько их мир отстает от моего. И не соврешь, и правду говорить не стоит, опасно, а не сказать нельзя, вопрос задан. Четверо чиновников ответа ждут. Сообщил, что мой бывший на 400 лет впереди, но про историю меня спрашивать не надо, не изучал, мне она не интересна была. Кстати, амулет это подтвердил, под кислые лица чиновников. Хорошо не спросили, тот Магмир, о котором говорим, родной ли мне, а так назвал провинцию и город, откуда якобы родом, они тут были. В той провинции поместье архимага, где он меня учил, так что слукавил, но не солгал. Это опрос был длительный, а документ, корешок местного паспорта, я согласен был стать гражданином империи, кто его знает, насколько задержусь, было сделать нетрудно. На корочках руна с копией моей ауры, проверка такая, если кому потребуются мои документы. Ну и внесли в базу столичных жителей. Да, выдали документы простого жителя империи. Хочешь снова дворянином стать? Иди в дворянское собрание и подавай заявку. Или ищи здесь своих родственников, предков, может они замолвят слово тому же собранию. Там и рассмотрит, это не во власти мэрии. Были бы у меня документы из прошлого мира. Ах нет, ну и идите отсюда, гражданин. В общем, когда из мэрии вышел, выжат бы как лимон. Перерожденцы редкость, тут таких и не припомнит, хотя слухи о них ходили, на меня больше поглазеть заходили, даже глава города был, целый маркиз. Поглядел, послушал и ушел, а так выдали документы, и свободен. Правда, велели зайти в местную тайную канцелярию, это спецслужба империи, еще там опросит, но это по моему желанию, я не желал. Ну как все прошло, кивок получил, спросил маг, нервы помотали, а так нормально, документы гражданина получил, местный паспорт назывался кивок, я понял о чем тот спросил, а так надо бы валить с этой площади и от мэрии, чую неприятности, как бы кто из высших эшелонов власти на интересную зверушку, перерожденца, посмотреть не пожелал, надо бы покинуть столицу. А пока мы отходили от крыльца центрального входа в здание, к слову мэрия заканчивала работу, рабочий день к концу подходил, и двинули было в одну улочку, к той таверне, что рекламировал маг, когда я попросил его, не подскажешь, где тут магические лавки, хочу к амулетам прицениться, те, что использовал, они другие, нужно знать, с чем буду иметь дело у вас, амулеты у нас дорогие, особенно хорошие, вздохнул тот, но идем, тут рядом магический квартал, чего только нет, амулеты на любой вкус, даже можно индивидуальные заказать мастеру, но это за золото. Последним словам тот рассмеялся, понимал, что у меня в карманах пусто, кроме одежды ничего нет, а вот хранилище запустилось еще во время опроса, не пустое, даже успел поработать с ним, у меня там почти 40 килограмм золотых монет, не везде бумажными деньгами расплатишься, а золото везде берут, вот запасы имел, золото тут дорогое, за пару монет неплохой дом можно купить, может и хватит на оплату установки дара, не особо и желая этого, но маг все же проводил меня в магический квартал и даже показал лавку лучшего артефактора, сам заходить не стал, что меня порадовало, он с хозяином в ссоре был и тут ему не рады, при этом признавал, что он лучший, вот повезло, добрый день, поздоровался я, подходя к стойке, где находились два продавца. Лавка не пустой была, третий продавец, девушка лет 16, помогала пожилой дворянке, на одеждах были графские гербы, подобрать нужные амулеты. Двое мужчин были свободы, причем оба недобро поглядывали в сторону выхода, где через обзорные окна было видно мага, который меня привел. Молодой покосился и нехотя ответил, «Добрый, что желаете?» Стало ясно, что дела со мной будет он вести. Хотелось бы заказать покупку дара с переносом его на меня. За посредничество стандартные 10%. Оба, и молодой, и пожилой, вытаращили на меня глаза. Покупку дара? Вам поставить? Что за бред? Это невозможно. Да, держа невозмутимым лицо, добавил. Значит, меня надурили. Вообще практику передачи дара в прошлом Магмире практиковали давненько, и я надеялся, что тут уже это делают, но оказалось нет, это не так, что меня серьезно разочаровало, но я не показал своих чувств, я умел это делать, научить мог, но оно мне надо, нет, надо конечно, одно покажешь, потом не слезут, в темнице будут держать, пытать, чтобы еще что вспомнил, это проходной мир, слишком ярко я появился, жизни точно не дадут, хапать надо пока тут, мастера по этому направлению, я про пытки, всегда найдутся, разговорят, ну их к черту, значит, вернусь к основному плану, сделать запас амулетов, пусть хранятся в хранилище на кости, активные и нет, я мог их убирать, как и в аурные ранее, поэтому прежде чем начать узнавать, что вообще есть в продаже, решил выяснить самое важное в покупках, без которой не обойтись, мне еще сказали такие амулеты есть, заряжают накопители, тоже обманули, есть стандартный накопитель заряжают 5 суток, с одаренными не сравнить, но если их нет, в дело годятся, у нас по счастью такие амулеты имеются, дедушка недавно сделал, к сожалению, они по заказу, заказчик так и не забрал, поэтому выставили на открытую продажу, рун активации нет, у любого в руках работать будут, сколько, в наличии 2, беру оба, готовые накопители, какие именно, из кварца, где-то на 2 килограмма, беру все, из драгоценных камней, в наличии 75 изумрудов, треть заряжены, около сотни рубинов, тут половина с маной, есть из алмазов накопители, но они под заказ, продать не можем, меня устроит то, что есть, беру все перечисленное, цена, и если можно, быстрее, у меня мало времени, я торопился, тот что старше вышел из лавки, и с магом из стражи явно шел спор, пока еще не перешедший в ругань, и раз моего спутника отвлекали, я и спешил, а еще амулеты нужно брать, и выбирать обдуманно, часть сейчас к себе привяжу, часть отправлю в хранилище на следующее перерождение, запас иметь на будущее, хранилище работает, и перерождение вполне возможно, похоже все же оно тут действует, то, что на кости, но без дара уверенно сказать не могу, нужно расчеты проводить. А так продавец быстро собрал заказ, причем убрал в матерчатую сумку, с длинным ремнем, на плече носить, и подсчитал на костяных счетах. С вас 4 золотых стандарта империи, и 18 серебряных монет. Я выложил на прилавок 5 монет, золотые рубли. Продавец проверил их амулетом, на уровень золота внутри, потом взвесил, сообщив, на 10% выше стандарта империи. Хорошо, я еще покупать буду, включите в цену следующих покупок. Я принял сумку, все внутри, сам подсчитал, пока укладывали, все верно, амулеты зарядки тоже были тут. Они, кстати, без привязки, прав продавец, не имели нужную руну. Ну и незаметно убрал в хранилище. Там 5,5 килограмма свободного, теперь всего 2 кило свободного. Далее спросил, амулеты защиты, самые мощные, сколько и какие? Ниже 3-го уровня сложности амулеты меня не интересуют. 1-го уровня сложности в наличии 3, это демонстративные образцы, обычно их делают по заказу. 2-го уровня 6, и 3-го 12. 3-го быстрее всего разбирают, по цене и качеству золотая середина. Все имеют руны привязки. Надеюсь, амулеты для простецов, а не магов? Конечно, для магов и не предлагаю. Добро, беру все, что вы перечислили, упакуйте. Теперь по лекарским амулетам. Универсальные есть? Средние целительские только. Ясно, универсалов еще не выпускаете. Вы тот переселенец, что попал в тело повешенного, наконец дошло до мага. Перед вашим приходом слух прошел. Время тянете, сухо сказал я. Диагносты тоже отдельно? Да. Сколько? Среднего исцеления амулет считаются 1-го уровня сложности, их 5. Мало кто берет, дорого. 2-го уровня сложности 12. Есть 5 малого исцеления, было больше, но до вашего прихода выкупили наемники. Диагностов пока 6. Еще заказали, но получить не успели. Беру все, тоже упакуйте. Девушка с графиней закончила, ту снаружи экипаж ждал, и она занялась упаковкой. Я же продолжал интересоваться. Сканеры, 6 2-го уровня, и 1 3-го. Хорошо берут. Есть еще специализированные для поиска ценностей. Данные по ним вбиты в память, безуровневый, он привязки не имеет, тот же заказчик, что и для амулетов зарядки, беру все, упакуйте, амулеты ночного и дальнего видения, работа сложная, 3 амулета 1-го уровня, есть раздельные, где дальнего, и где ночного, они 2-го, тут 15 дальнего и 7 ночного, упакуйте, амулеты климат-контроля, ходовой товар, всего 7 2-го, это все, тоже упакуйте, что из боевых есть. Мы их продаем по специальному разрешению. Если вы наемник, военнослужащий или имеете специальное разрешение из особого отдела мэрии, то по нему можем вам продать ограниченное количество. Да, ладно, расплатимся пока за то, что ранее выбрал. Макс снаружи уже спокойно общался со старшим из продавцов лавки, все больше нетерпеливо поглядывая на нас через обзорное окно, так что я стал расплачиваться, принимая бумажные свертки с амулетами. 28 золотых монет ушло, мне даже сдачу дали, 7 местных монет из серебра, все в хранилище не ушло, там вез больше к 3 килограммам. Так я достал из хранилища и убрал в карман ТТ с 2 запасными магазинами, пусть будет, а вообще надо гранатный ящик достать, гранаты снарядить, а ящик выбросить, вот и вес будет освобожден для амулетов и всего необходимого, да и цинки стоит вскрыть, ППД починить, работы хватает, я все принял, но уходить не спешил, поинтересовался по эксклюзивным амулетам, 3 уже нашел, по поиску ценностей и 2 зарядки, так может еще что есть, угадал, амулет подводного дыхания, или магический акваланг, помогает спуститься на 200 метров, под водой можно находиться 2 часа, там сменил накопитель и снова можно под воду, похоже кто-то решил заняться морскими подводными изысканиями, прибыльное дело, надо сказать, но 200 метров, я в бытность свою ученика Архимага такие делал, там на километр глубины можно было спуститься. Архимаг частные заказы выполнял, а мне практика. А вообще местное магическое искусство, если сравнить с тем, где я учился, то все их 1-го уровня, там в будущем, ну максимум едва на 3-й вытянут. А из будущего тут все 2-го и 1-го безуровневыми будут. Так что судите сами. Набрал изрядно, но не ухлях. Тут главное, чтобы были. Так что магический акваланг тоже взял. И он без привязки. Ну и мелочью 5 амулетов из редких. Так что поторопился выйти. Маг уже нервничал. И мы двинули в таверну. Мне самому интересно, как меня брать будут. Лично я мешать не собирался. Это вполне позволит дать ответку. и уйти на перерождение. Этот мир меня ни в чем не устраивал, даже дар не сохранишь, чую, не будет его после перерождения. В конфликт с хранилищем на кости идет. Трактир оказался настоящим трактиром, буквально за ближайшим углом от магического квартала, минут 15 до него шли. Я имею в виду, что внизу обеденный зал и кухня, а наверху сдавали команды. Под предлогом привести себя в порядок, мол, потный оставил мага за столом. Тот уже забронировал его, оказывается, а сам арендовал комнату. Одна местная серебряная монетка – это 5 дней с питанием. Пусть 5 будет. И поднялся в номер. Кстати, маг только тут заинтересовался, откуда у меня деньги, но вопрос задать не успел. И что, продавцы в магической лавке тоже до жути заинтересовались, куда покупки пропадают, но это уже не важно. В этом мире я явно не задержусь. Охота началась, так что жду гостей. Взял отдельный номер, на одного, со своим санузлом. Точнее, рукомойник был и ведро с крышкой в отдельной каморке. Так что на самом деле умылся хорошо, руки отмыл. Дальше достал ящик и быстро перекидал пока не собранные гранаты обратно в хранилище. Даже 10 снарядил, надев и осколочные рубашки. Потом достал ДП, снарядив заряженный диск. Надо будет почистить оружие. Ящик оставил в комнате, не удивлюсь, если кто амулетом-сканером наблюдал мои манипуляции, мощным, комната от слабых экранирована была, а сам спустился к магу, ну и понеслось. Надеюсь, я в своих догадках прав и очнусь в какой темнице. Как вы уже поняли, а и я говорил, меня тоже устраивает эта ситуация. Ну верно, уже на первом стакане сознание начало мутнеть, какая-то добавка была, и дальше не помню. Отлично. Я надеюсь, с этим похищением все же добыть боевые артефакты. На это все поставил. В себя приходить тяжело было. Даже интересно, я на перерождение ушел или все еще в теле того воришки. То, что я не задержусь в том мире, было ясно как день, поэтому и хапал все, что успевал. Самой большой удачей я считал то, что успел посетить магическую лавку. А она действительно из лучших, расспросил прислугу, когда в номер трактира заселялся, и сделать некоторые запасы амулетов. Надеюсь, на несколько перерождений хватит, если экономить. В голове сумбур из обрывков воспоминаний, хорошо все помню до трактира. Как там выпил вино за компанию, а дальше вот фрагментами. Хотя тело болело, голова ныла, меня укачивало, тошнота и опа, чистокол зубов не мой. Без сомнений, я прошел перерождение и в новом теле нахожусь. А, вспомнил, теперь не удивлен, что так и есть. Повоевал хорошо. Даже последний ящик динамита ушел, рванул одну башню дворца, где меня держали, завалив ее на другие постройки. Рванул с собой, выходы блокированы были. Значит, прошлое тело, воришки, испепелило взрывом. Не получат они то, на что надеялись. Там шансов вырваться не было, маги опытные работали, из тайной канцелярии, хотя семерых гранатами и ДПСТТ, завалил. Самоубийство я совершать и не думал, меня парализовали. И я упал на ящик динамита, где уже шипел Бигфордов шнур. Меньше минуты до взрыва, меня уже обыскивали, на дымившийся ящик не обращали внимания, просто не зная, что это. Дальше вспышка и все. Тут лошадь, на которой меня везли как куль картошки, всхрапнула, и я вышел из сумеречного состояния. Ранение в голову похоже, но кровь не текла. Могу ошибиться, тело пока плохо подчинялось, но вроде на голове, да на плече, крепко увязано. Повязки, еще и руки связаны за спиной, да мастером своего дела, перехватили в локтях петлей, тут уже не развяжешься, сам так делаю, знаю, о чем говорю, похоже, еще едем, я старался не шевелиться, морщись, заиграл глазами туда-сюда, голова для вида продолжала покачиваться в такт движения, а двигались явно не спеша, да ничего и не видно особо, ноги лошади, и ярко-зеленая трава, похоже, весна, только поперла трава, еще прошлогодняя высохшая видна, слышны переговоры неизвестных, хаем, знакомая речь, китайцы что ли, хотя нет, суржик азиатский, хунхузы, да, похоже на них, я понимал речь с 5-го на 10-е, когда голову качнуло, я чуть выше ее поднял и бросил быстрый взгляд вперед по ходу движения, рассмотрев двоих с винтовками за спиной, хунхузы, китайские бандиты, не ошибся, интересно, какое время сейчас, и в кого попал. Пока ничего не понятно, нет, оружие одно опознал, со вторым не уверен, так вот, опознанная винтовка, без сомнения пехотная бердана второй модели, а что за оружие у второго не знаю, тот ее частично материей обмотал, не опознаешь, ладно, гадать не буду, все рано ничего не даст, а стоит продумать, что дальше делать. Мне нужно активировать руну, а как, будучи пленником, это сделаешь. Вот и размышлял. Оставалась надежда, что доберемся до места, развяжут, хотя бы ненадолго. Покормить, например, мне бы на руке кожу и мясо разорвать, да даже зубами, главное, чтобы кровь на руну попала, а дальше там уже дело техники. Да и погибать до того, пока хранилище не активно, мне точно не стоит. Пока в этой ситуации я ничего не сделаю, пусть и чутко прислушивался к разговорам, желая узнать, где нахожусь и в кого попал. Надеюсь, что проскользнет в разговоре. Пока же вернулся к прошлому попаданию, что там было и как, а очнулся в темнице, да еще пристегнутый к массивному стулу со спинкой, руки к подлокотникам, ноги к ножкам, голова к спинке обручем. Кстати, под задницей, а я обнажен был, дыра, видимо, чтобы ходить под себя. Как все продумано. Рядом маг стоял, приводил меня в порядок лекарским амулетом. Еще один пытался выяснить, что за амулет сделан на моей левой руке. Но защита хорошая, не пробивал пока. В принципе, я был в порядке, лекарь знал свое дело, а это лекарь, судя по плащу лимонного цвета, второй артефактор, его специальность выдавал фиолетовый плащ, они у магов вроде средств распознавания, обязаны носить, как экзамены на специальность сдали, да и показ их статуса. Можно действовать, но я не успел, в помещение явно темницы подвала зашел мужчина, в костюме, баронские гербы на лацканах камзола, тот устроился за письменным столом и представился, чиновник тайной канцелярии, барон Стив Декас, а, маг из стражи, как там его, меня вам продал. Он поступил разумно, не стал отрицать барон, и взяв первый лист из стопки, как раз лекарь вышел, сказал, приступим. Первое, вы бывший маг, купили дар, то, что это возможно, мы узнали из опроса продавцов магической лавки, изделия магистра Тон. Отвечать понятно на подобное я не собирался. Килограмма полтора свободного в хранилище было, я и убрал железный браслет с левой руки, точнее часть его, в хранилище, освободив руку, что стало полной неожиданностью как для мага-артефактора, тот продолжал работать, так и для барона. Ствол появившегося в руке ТТ, я приставил к виску мага, тут никакая личная защита не спасет, и пустил пулю, расплескав его мозги, дальше стрелял в барона, что метнулся на выход. Защита отбивала пули. Параллельно я выбросил кусок железа от кандалов из хранилища, и освободил уже правую руку, потом голову и ноги. Когда вскочил, комната уже была пуста, только воняла сгоревшим порохом. Хорошая защита у барона, при 8 патронах в магазине и одном в стволе, 1 в мага, и 8 выстрелов в барона. А я не промахиваюсь. 7 выстрелов защита выдержала, а за дверь барон вывалился уже с пулей в затылке. Впрочем, если лекарь под рукой, вылечит, думаю. Среднее исцеление с таким справится, главное ушел, да еще дверь закрыл. Хотя это не он, тот просто выпал. Думаю, охрана, что за дверями стояла, это сделала, не понимая, что это такое громко грохочет. Я тут же активировал кровью один амулет личной защиты, приписал к себе, первого уровня, на серебряной цепочке медальон, так что приписал, и только потом перезарядил пистолет. После этого рванул дверь одной динамитной шашкой, и выскочил в коридор, стреляя в двух стражников. Уже слышны крики, охрана сюда бежала, добил барона, в коридоре у стены лежал, но лекаря не тронул, тот с бароном работал, работая где ДП, а где пистолетами, прорвался из подвала в другую часть замка. По пути пленного взял из прислуги, он и объяснил, где арсенал и спецсклад. Тут база тайной канцелярии, мы за городом находимся, так что кое-какие запасы амулетов есть. А я все греб, что нашел на спецскладе, и для магов, и для простецов, да откуда я знаю, что где. Я пока сюда прорвался, завалил 6 стражников, это именно охрана, непрофессиональные боевики или спецы канцелярии, а чуть позже уже они появились. Впрочем, спецсклад я разграбил на тот момент, чуть больше 200 предметов, но главное запасы накопителей, 6 килограмм, все с маной, гранаты успел снарядить, их потратил, в общем, место куда убирать, было. Снова прорвался в башню, там магов по пути и завалил, из профи боевики, а я просто бегом сближался, прыгал на них, защита пропускала, ствол к голове, выстрел и труп, и там прыжок к следующему. Еще я патроны не тратил на подавление защиты. Рабочая тактика, я ее на охране, пока к спецскладу рвался, отработал. В подвале сканер показал слабое место, ящик динамита в нишу, поджег шнур и готовился прорваться из здания. Взрыв поможет, ошеломит тех, но тут пробили мою личную защиту, уже третий накопитель в амулете сменил, и я упал парализованный, частично на ящик. Остальное торчало из ниши. Меня еще вытащили, сняли все, вязать начали, а тут и подрыв. Вот такие дела. Да, конечно, интересно было, но, как уже говорил, я изначально не имел шансов там выжить. С таким засветом, перерожденец, на меня охоту устроили немедленно. Конечно, для виду все законно провели, и опрос, и документы выдали, он, к слову, в хранилище, и дальше. Опоили, а там кто успел прибрать ценность в виде меня, тому повезло. Ну, на тайную канцелярию я не рассчитывал, думал, что из частников будут, какой магический род, что больше предложил магу, но и тут неплохо покопался на спецскладе. Кстати, прибрал неплохо, но и потери были. Нет, патроны и гранаты, кои я использовал при прорывах, это расходники. Места не было в хранилище, а на спецскладе 50 килограмм граненых накопителей с маной, думаю, малый резерв канцелярии тут хранился. Плюс на 20 килограмм более 200 амулетов и боевых артефактов. Это немного, скорее всего, самые ценные. Массовый ширпотреб где-то в другом месте держался. Инзе, скорее всего. Вот и выложил из хранилища то, что посчитал ненужным. Жаровню железную, на которой можно готовить в сырую погоду, или на борт у лодки, 11 килограмм, с трубой, 4 мешка с углем, дрова. Потом тюк палатки, 2 бачка с керосином, вот и набралось 70 килограмм. Выбирал самое малоценное из имущества, а после ухода все облил керосином и поджег. Ну и плюс 2 амулета, без которых там не обойтись было. Это личной защиты и сканера. Если бы прорвался, то другие приписал и использовал. Но я считал, что шансы минимальны, уйду на перерождение, всего 2 потеряю. Да, еще штаны, натянул из своих запасов. Вот это мои потери. А вот оружие не терял, убрал в хранилище, пока спичками чиркал, поджигая укороченный на горение в течение минуты, Бигфордов шнур. Время еще было, уже 1-2 часа как очнулся, состояние так себе, но сносным назову, вот и стал анализировать, что и как делал. Да, я мог сбежать от магов и потом бегать, но рано или поздно поймали бы, для этого наемники есть, что охотой на беглых и поиском занимаются, а так медлить и тянуть не стал, и не зря, хорошую добычу взял, я доволен. Тут, прерывая мои измышления, наш караван встал. Я успевал, пока голова качалась, кидать взгляды вперед и назад. Хунхузов, которых я визуально видел, было с полсотни, но, думаю, больше, крупная банда. Так вот, начали вставать, явно на отдых, на берегу ручья. Меня бесцеремонно скинули с коня. Я не смог сдержать стона, так что, полежав на боку, смог повернуться и сесть, с интересом оглядываясь из-под ресниц. Кажется, я в молодого парня попал, а черные штаны с широкими красными лампасами окончательно показали, что попал в казака. Только они такие штаны носили. Да и где я оказался, понял еще минут 20 назад, когда дважды прозвучало «Порт-Артур» в разговоре. Причем, говорили двое, на английском, с характерным британским произношением, опять русско-японское. Так что или весна 4-го года, или весна 5-го, но думаю, именно 4-й. А бандитов было даже больше, 150, но что важно, как внимательно не изучал их, никто мне не мешал это делать, костры разводили, воду носили, явно готовились к ночи, вечер, ужинать собирались, но среди хунхузов я не обнаружил тех, кто на английском говорил. Хотя сидела в сторонке группа их 3 бандитов, ко мне спиной, в их одежде, ни лица ли не хотят светить, и ничего не делала. Там же 2 явно старших хунхузов, одеты богато. Вот они ко мне лицом сидели, общались с той 3-й. Не они ли? Видать, британцы опять что-то мутят, наняли бандитов и что-то творят у Порт-Артура. Такие мысли у меня были. Ну, главное, обдумывал, как бежать, и мне дали шанс на это. Призрачный, но он был. Около 1 часа возня вокруг стояла, я иногда менял позы, руками шевелил, чтобы кровь, иногда удерживаемая веревками, разбегалась. Но вязал мастер, и не туго, но и не освободишься, поэтому больше все изучал и запоминал на месте стоянки. Что делать, когда освобожусь, даже не думал. Первый пункт плана — вообще хотя бы освободиться. Черт, да просто запустить хранилище и считай, большая часть дела сделана. Судя по ароматам, в 6 котлах, кто что желал, то и готовил. К кто-то кашу с мясом, кто-то похлебки. А дальше все, получая свою порцию, садились и ели. Ко мне трое подошли, пованивая застаревшим потом, своим и коней. Сами кормить не стали, все же развязали, дали тарелку и ложку. И тарелка, как и ложка, были деревянными, причем тарелка рассохлась и была трещина. Похлебку в ней есть сложно, вытечет жидкость, а для каши вполне нормально. Так что быстро поел, то что ранен в правое плечо, и похоже пуля в теле, мешало, но терпел. Я был голоден, да и пить хотелось. Вот насчет питья, просто воды принесли из ручья и дали попить. Что я сделал, просто сломал ложку у рукояти, и тонкой длинной щепкой ткнул себя под кожу, чтобы острие ткнулось в кости, проскользило по руне. Это даст доступ крови к ней. Дальше уже дело магии. Правой рукой действовать из-за ранения было трудно, но я справился. Это понятно заметили и обломки сразу забрали, но я поел уже, одна каша и вода, даже куска лепешки не выдали, хотя они у многих были. Впрочем, я заметил, что лепешки засушены как сухари, и ели свои. Если кто мало взял или закончились, то питался без хлеба, как я. Похоже, никто делиться с соседями и не думал. На рану глянули, кровило, пачкая рукав формы, перевязали грязным шейным платком, да и то нехотя, дальше снова связали, вот лежал, ждал активации. Получилось или нет, узнаю, когда активируется на рабочем столе флажок. Бандиты после ужина делами занимались, некоторые лежанки делали. Кстати, нужду в большинстве справляли прямо в ручей, экологов на них нет, и эту воду я пил, фу. Британцы пару раз засветили свои личики, чего явно не хотели, и это обнадеживало. Похоже, меня собрались отпустить, раз так стараются. Скорее всего, продадут обратно или обменяют на кого. И, возможно, парнишка, в которого я попал, кого-то знал из британцев, поэтому такие предосторожности и совершали. Мне после ужина еще и мешок холщовый надели на голову. Просто надели, не завязывая, дышалось свободно. Вот так и дождался наступления темноты. Где-то через полчаса после ужина, когда меня связали, стемнело. Что я определил? На вершинах ближайших двух холмов наблюдатели, на одном один и на втором двое, отслеживают все вокруг, у табуна трое, и в самом лагере двухчасовых выставили, один ко мне иногда подходил, проверял веревки. Полчаса как стемнело, а он уже дважды меня проверял, напрягает. Впрочем, заработало хранилище, флажок появился, так что я даже вздохнул с облегчением. Живем. Хранилище при мне, не пустое, а остальное все просто. В хранилище 8 килограмм свободно, по весу использованного ящика с динамитом. Так что убрал пока веревки, достав и бросив рядом. Продолжая лежать, нож наготове, жду, когда подойдут охранник. Он обход делал по границам лагеря, а сам достал 3 амулета и начал привязывать к себе. Свежая рана на руке дала кровь. Привязал амулет личной защиты, единица понятна. Потом диагносты средний целительский. Он слабее раза в 2 лекарского универсального, но главное есть. Подумав, еще достал сканера, и последний пока, ночного видения, вот он из простых, и тоже привязал их. Ну а дальше, меняя накопители, сначала диагностику провел, выделив проблемные места, дальше работал целительским, поработал с раной в плече, вытолкнув пулю, а та револьверная, почистил и заживил, сменил накопитель, и снова с раной поработал. И только с помощью маны из 5-го накопителя убрал даже след раны. А в принципе неплохо, я худшего ожидал. Лечение приведено чуть выше среднего по качеству, но не в моих интересах выделываться. После этого занялся раной на руке, а потом и за голову принялся. Тут скользящее касательное ранение, да еще внутричерепная гематома, от которой у меня такие головные боли. 4 накопителя пустил, и убрал даже следы ран. Что дальше делать? Когда вернусь к своим и никого не буду узнавать, уже придумал. По голове получил, травма, вот и потерял память. Поэтому уверенно след от пули убрал. А так думаю, повоюю, только на моих условиях, а мне интересно это дело. Осталось чувство незаконченности от попадания в схожий мир и время, а дальше уже пусть сами добивают японцев. Я уже с ранами разобрался, незаметно колбасы с лепешкой поел, материал для лечения нужно. Потом поискал диагностом болячки на теле, у 3 старых переломов убрал даже след, с внутренними органами, зарождавшийся гастрит убрал, все это тоже подлечил, когда наконец подошел охранник, наклоняясь проверить веревки. Часа его не было с прошлого раза, а тот пидел с напарником на другой стороне, наболтались и вот продолжили охрану проводить. И не скажу, что я доволен заминкой. Быстро все сделал, ждал, когда этот подойдет. Время из-за него терял. Мой бросок был стремительным, телом уже уверенно управлял, хорошо тренированное. Это заметено. Так что нож вошел в горло, почти перерубив позвонки, умер мгновенно. Положив того на место, где я ранее лежал, тело в агонии не билось, знал куда бить, так что по-пластунски стал обходить лагерь, перехватил второго по пути. Тот в ночную темноту всматривался, слушая, это позволило прыгнуть ему на спину и дважды ударить в грудь ножом, зажимая рот. Вот этот подергался, когда на траву положил, но не нашумел. Дальше к британцам. Их прирезал, как и командиров хунхузов, обыскал сумки и поклажу, нашел деньги и золото, забрал трофей. Хранилище снова полное. Не удержался, подвесил на бок пистолет-карабин Маузер. У одного британца новенький был и 300 патронов. Места в хранилище уже не было, вот и прибрал. И шашку казацкую, была у одного из хунхузов, с него же новую кобуру с наганом. Может и казака оружие, в тело которого я попал. Вот только тот не реестровый, это точно. А 16 лет моему новому телу. Те испытания названия казака позже проходит. К 20 вроде, тут точно не скажу, не уверен. С казаками дел почти не имел ранее. Скорее всего батька на войну взял, чтобы опыта набирался. А вообще работал тихо, лагерь особо и не спал. Иногда кто-то вставал, ходил к ручью облегчиться. Так что замирал в такие минуты. Еще новенькую винтовку Мосина увел, с подсумками, и все, хватит, побежал прочь от лагеря, к одному из холмов. До него метров 300, с вершины до лагеря все 400, отличная позиция. А я собирался перед уходом хорошо пострелять, ну и во время паники коня увести. Там трое хунхузов охраняло табун, к ним не подберешься, кони у бандитов обученные. Сразу шум поднимут, пока подбираюсь. Кстати, у наблюдателя на холме тоже был конь с собой, мелкий и мохнатый, монгольская порода. Как собака лежал рядом с хозяином и принюхивался, хотя когда я подбирался, ветер дул мне в лицо от них. Однако пес, сторожа ушами, подергивая ими, все же засек меня и поднял тревогу, всхрапнув и стал смотреть в мою сторону. Амулет ночного видения это отчетливо показал, еще и на ноги вскочил. Впрочем, я торопился, в лагере один такой бандит, что проснулся до ветру, наткнулся на тело одного из убитых мной, и начал поднимать шум. Так что громко в тишине хрустнул выстрел из маузера, и получивший в голову пулю, наблюдатель, повалился на спину. Успел, а то он винтовку к себе подтягивал. Подбежав, отогнал коня, и стал на треноге размещать станковый пулемет Гачкис, ленту проверил, достал еще ДП, и ругнулся. Все диски расстрелял ранее, как и к ТТ магазины, снаряжать нужно, но времени уже нет, в лагере встревоженные ули, вооружались, огонь разводили в погасших кострах. Некоторые прислушивались, пытаясь определить, откуда выстрел был. Да, похоже, поняли, что я пропал, найдя тело охранника. Так что поправил прицел, прищурился и не стал стрелять. А достав винтовку Мосина, это с оптикой, с финской, та обжигала, ледяной была, и прицелился в наблюдателя на другом холме. Дистанция метров 700, нормально. Выстрел и повалился бандит. Тот тоже прислушался и глядел на суету в лагере. Костер уже разгорались, а то ранее только угли тлели. После этого протер линзы, запотели, в тепло же оружие попало, снял и третьего наблюдателя, напарника второго. До него я тоже достал, что порадовало. Потом в него еще одну пулю ему, а то рана не смертельная, тот пополз, упав. И только после этого открыл огонь из пулемета по плотной толпе бандитов. А те определили, откуда стреляют, и бежали ко мне, еще 30 запрягали лошадей. Так что очередь ударила по плотной группе. Повалилось с десяток. Дальше работал короткими очередями, чтобы не перегреть ствол. Впрочем, запасной был, взял у другого пулемета, захваченных мною японцев ни в одном экземпляре. Там запасные стволы были, так что сменю, если что. Расстреляв ленту, быстро сменил на свежую и продолжил выбивать противника. Когда третью расстрелял, целей по сути не осталось. Те, кто мог, сбежали, многие верхом, остальные или убиты, или ранены. Отпустив рукоятки пулемета, ответные пули не раз свистели рядом, но я в ямке был, только ствол пулемета и голова торчат. А если вспомнить, что амулет личной защиты имелся, все шансы на моей стороне. Большая часть пули или поверху пролетела, или взрыхлила землю перед моей позицией. Грамотно ее подобрал. Вот тут я и взвыл от боли в плече. Конь, убитого наблюдателя, покрылся и цапнул за плечо. Я как раз четвертую ленту заправлял в гачкис. Да больно так. Вот гад, ждал, когда тишина наступит. Отогнав коня, с трудом подавив желание его пристрелить, почесывая плечо, все же проверил диагностом. Нет, до переломов не дошло, просто синяк. Убрал его целительским амулетом. Дальше закончил с пулеметом, подумал, и стал снаряжать ленты к нему. Небольшой запас патронов, именно этого калибра, был. Хватило, но осталось запаса еще на одну ленту, и все. Потом достал ДП и диски к нему. Четвертый со снятой крышкой, не успел зарядить, когда финны напали, и стал снаряжать диски, поглядывая на бандитов. Раненые шевелились, те, кто в лучшем состоянии, сначала ползли, а теперь перебежками пытались уйти. То есть решили, что я ушел и их в темноте не вижу. Кто-то на месте себя перевязывал, а я пока снаряжал, отслеживал, благодаря амулету все это видел, так что убрал диски в короб и с ручным пулеметом его в хранилище, взял винтовку Мосина, не ту с оптикой, а что тут добыл, оптика запотела, пока не оттает и не высохнет, не воспользуешься. Вот и стал одиночными выстрелами всех, кто выявил себя ранеными, добивать. Мне подранки не нужны, выпущу 5 пуль, перезаряжу. И дальше. Начал с дальних, и стал сближаться со своей позицией. Больше 3 десятков раненых я насчитал. Вот так и поразил. При этом не забывал поглядывать на коня, снова подбираться стал, думая, что я его не вижу. Получил по морде и отбежал. Закончив снаряжать магазины к ТТ, я стал снаряжать ручные гранаты, 12 осталось, а как закончил, уже собираться. Да что-то холодно ночью, я в одной темно-синей фланелевой гимнастерке, задубел. Это раньше ползал, активно шевелился, а тут на легком ветерке, холодно. Похоже, не апрель тут, как бы не март. Так как расстрелял и потратил немало, пусть и в патронах, хватило места освободить для маузера, шашки казацкой и подсумок с ремнем для винтовки Мосина. С бою взяты. Конь упорный, снова подбирался куснуть, так что быстро прыгнул на него, и смог удержать. 3 минуты бесился, пока не встал, признавая свое поражение. Оседлал, сначала попону, потом седло, поправил все, уздечку надел, и ведя коня на поводу, пошел осматривать бандитов на предмет подранков. Пообщаться хотел, причем вел коня так, чтобы тот от пули закрывал. Я ему укус еще долго помнить буду. В принципе, работа чисто сделана, 3 добил, они без сознания были, и где раньше табун пасся, нашел подранка, что мог говорить, разоружил понятно, и доспросил. Уж очень мне было интересно узнать, где они взяли этого казачка. Немного тот русский знал, а я китайский, и вот, несмотря на что тот совмещал 2 языка, я вполне его понял. А тут налет был на железнодорожную станцию, проходную. Там интерес у британцев имелся, на почтовый вагон, что по непонятным причинам, видимо, проплатили кому нужно, стоял на запасном пути. Содержимое его и было их целью. Наняли хунхузов. Ну и станцию разрушить и поджечь решили. А тут из деревушки, вдруг, верхом вылетело 5 казачат, молодые, видать оставили тут старшие казаки, и атаковали, доведя на ходу огонь. А как нарвались на ответный залп, больше 50 стрелков работало, развернулись и драпанули обратно. Только один слетел с коня и покатился по траве. Его подобрали, все сняв и перевязал, как пленник пойдет, казаки своих всегда выкупают, и направились прочь, а налет не удался. Их у вагона из пулемета встретили. Потеряли больше 20 бандитов. Нет, вагон-то они взяли, пулемет заклинило, 5 русских солдат убили, но пустой был. Видимо, вывезли содержимое, а куда, неизвестно. Пришлось уйти. Пулемет прихватили, я его нашел и на вьючную лошадь готовился поклажей закинуть. Сам пулемет Максима был на самодельной треноге. Бандит был из рядовых, мало что знал, но хоть такие объяснения получил. Как и то, куда дели вещи, что с этого тела сняли. Пошарился по сумкам, даже фуражку нашел. Ее-то зачем подобрали? Конь казачка не ускакал, охранял хозяина, его забрали. Да меня на нем и везли, как выяснилось. Я поискал среди лошадей, свистнул, и ко мне направился гнедой конь. Подранка добил, вещи вернул, всю поклажу и часть трофеев на 3 вьючных, одним из них стал кусачий конь, богатое седло главаря хунхузов на своего коня, тот спокойно стоял, и дальше поскакал прочь, вверх по течению. Для начала нужно отстирать одежду, в порядок себя привести. Я подобрал стеганную куртку, чистую, в вещах нашел, теплее стало, но от крови все отстирать и отмыть надо. Так и сделал. Вообще тело заметно устало, но меня это мало волновало. Километров на 5 ушел, вверх, по течению и встал в низине лагерем. Дальше распряг, напоил и стреножил коней, вещи и седла с них в одном месте скинул, только Максим поставил на треногу и зарядил, на всякий случай, ну и стал отстирывать форму. Мыло из моих запасов, трижды прошелся, потом выжал и повесил сушиться. Костерок разжег, похлебка булькала, а я, закончив чистку гачкис, занялся Максимом и ДП, а потом и обеими ТТ, винтовки напоследок. В общем, до конца ночи не дотянул, помылся в ручье, отмываясь, с мылом, поел горючего, прибрав в хранилище остаток, и вскоре уснул на попоне, накрывшись двумя одеялами. Голышом был, волосы мокрые, отдыхать тоже нужно. Проснулся от солнечных лучей, что упорно попадали на веки, и я ловил солнечных зайчиков, так что сел, не выдержав. Ни в тени спал, а под открытым небом. Эх, и палатки нет. Кони паслись, травкой свежей, иногда подбирались к ручью и пили. Тут порядок. Форма на ветвях кустарника сохла, костер давно погас, даже угли не тлели. Поспал. Судя по положению солнца, сейчас примерно 10 часов дня, где-то в районе этого. Ну а пока умывался, разводил костер, приготовив иголку с ниткой, это мои личные запасы, зашивал пробоины на форме, от пули ли еще что, ждал пока вскипит чайник, с бутербродами поем, вот свой формой и занимался. Да не забывал поглядывать вокруг, пока тихо, на дымок от костра никто не появился. Вчера, или еще сегодня, язык сообщил, что до Порт-Артура не так далеко. 3 дневных перехода верхом, это где-то в районе 150 километров, даже чуть больше, думаю, туда податься, может кто опознает. Я решил тут задержаться на пару месяцев, повеселюсь, а там дальше уже видно будет, пока сам не знаю, что решу, или дальше на перерождение, или задержусь. Так что зашил форму, наделся исподним, сапоги натянул, даже чуть почистил их, ремень с револьвером и шашкой. Решил приучать себя носить, ею еще нужно научиться пользоваться. Я на ножах опытный боец, а вот с шашкой, не мое. Тут другая наука нужна, фуражка на голове. Так что, попив чай, погасил костер и, собравшись, двинул прочь. Вскоре вышел на тропу, тут меня везли, след от сотни лошадиных копыт виден хорошо, так что надеюсь на станцию вернуться. Двигался так больше часа, когда отметил, что на горизонте, позади меня мелькают точки. Не как погоня, а может быть, там я расстрелял не всех. 2 десятка ушло, многие раненые. Поперек лука седла у меня винтовка с оптикой была, линза уже в порядке. Но я не убирал, иногда в оптику изучал горизонт, так и засек преследование. Группа небольшая, насчитал 3 всадников. Может в дозоре, остальных не видно, но двигались те одной со мной скоростью, не пытаясь сблизиться. Да, меня видели, так что я, поднявшись на очередную возвышенность, скрылся с глаз, но уходить не стал, коней привязал к кусту, и бегом обратно, дальше полз, и как голова появилась сверху, стал в прицел изучать всю группу. Да, верны мои догадки, 3 в дозоре и 3 десятка следом, скорее всего те, что сбежали, помощь вызвали, вот кто был ближе и шел по следу. Как те меня нашли, не знаю, может кто углядел издали, и вот началось преследование. Что ж, они в лагере-то не остались, там добра брошенного и коней бесхозных хватало, да скорее всего оставили десяток все собрать, остальные за мной, будем бить. Дождавшись, когда те сблизятся, сначала снайперкой поработал, дальше пулеметом Максим. Несмотря на то, что увлекся расстрелом бандитов, головы не терял и следил, что вокруг приходит, поэтому, когда из-за дальнего холма высыпала конница и рванула на перехват бандитов, я это приметил, а оптика позволила рассмотреть, кто это был. Казаки. Очнулся я от сотрясения почвы, на меня сыпалась пыль и камни. Без сомнения, новое перерождение, идеальный чистокол зубов во рту, не совпадал с тем, что у меня раньше было. Хотя я там зубы тоже в порядок привел. Что происходит и где я, не понимаю, все звуки незнакомые, только крики о помощи на неизвестном языке. Стоны и взрывы вполне понятны и мощные, раз волна через почву так расходится. Глаза грязью и пылью забиты, слезы текут, пытаясь промыть, но ничего вокруг не видел не только из-за слез, но и пыли, и пожаров. Явно идет бой, причем городской, но что происходит, непонятно. Тело мое зафиксировано, кажется, камнями, или нечто подобное, зрение не работает, голова и частично плечи свободны, только все тело подмято, в некоторых местах острые камни впились в меня. Само тело тоже серьезно болело, поломанное, видимо, скорее всего, взрывной волной накрыло и завалило тело, повредив, а тут я в него вселился. Кстати, заметили, в большинстве перемещения в те места, где идут войны и множество смертей, даже в Магмире так было, там происходила пограничная стычка. Да, далеко от столицы, но смертей хватало, вот и тут, видимо, так же. Притягивают множество смертей к себе души переселенцев, вроде меня, это моя версия, и я считаю ее вполне здравой и близкой к правде. Пока я, осторожно шевелясь, пытаюсь освободить руки, расшатать камни, стоит вспомнить, как тут оказался. Знаете, я теперь не считаю, что с попаданиями на русско-японскую мне везет. В первый раз не особо там пожил, и во второй хуже было. Там вообще особо развернуться не успел. Как-то быстро все закончилось, и месяца не прошло, и вот новое перерождение. Нет, у меня было самое быстрое перерождение, на финской, где всего 3 часа пожил. Хорошо хранилище запустить успел, а во второй раз русско-японское целый месяц, но все равно мало. Такие планы рухнули. Тут стоит описать и объяснить, что я имею в виду. Ну, растягивать повествование не стану, кратко дам информацию. Казаки, что налетели на уцелевших бандитов и порубали их, оказались из сотни, коей командовал отец Валерия, казачка, в тело которого я попал. Собственно, тот там присутствовал, и даже командовал сотней, он и был сотником. Я уже все прибрал, трофеи на лошадях, так что встретил, дал себя обнять, ну и объяснил, что лишился памяти. Знаете, решил не скрывать, что я перерожденец, хотя тут люди набожные, казаки в том числе. Так что отъехали, в стороне от сотни двинули, я и объяснил, что Алекс Летов, душа перерожденца с сохраненной памятью. Не в первый раз уже такое заселение, в погибших заселяясь. Вот и описал, что на такой войне уже был, и Россия с треском и позором ее проиграла. Япония победила, с помощью Англии, которая покупала русских чиновников и генералов, и те делали все, чтобы случился проигрыш, ну и остальное. Тот, конечно, повздыхал, но сын у него не единственный, было еще 2. Старшие они, в общем, предложил дать громких люлей японцам, такую пощечину они не стерпят. Тот договорится с властью, желательно с Кондратенко, с ним можно пообщаться, что я взорву броненосцы того, а генерал за это выдает оплату. Чем выше сторгуется, тем больше получит. Хорошая идея, да. Сначала батька сунулся к морячкам, но те его грубо послали, мол, не лезьте в наши морские дела. Макаров еще жив был, начало апреля, тогда к Кондратенко. Вот там, после долгих споров, договорились. Причем, генерал не собирался платить из кассы дивизии, а собрал торговцев, что остались в городе, 7 таких набралось, и уговорил поспособствовать, спонсировать. За каждый утопленный броненосец те давали по 20 тысяч. Для начала нормально. Вообще сотня батьки охраняла чугунку, забайкальцы они, их работа, так что в Порт-Артур мы прибыли небольшой группой. И договоренность за уничтожение японских кораблей была от семьи Валерия подана, а не от его батьки-сотника. Деньги семье пойдут, а не казакам сотни. Тут частное дело, ведь батька частным образом от моего имени договаривался, он тут лишь посредник. Дальше дело техники. Дождался, когда снова того подойдет, и ночью перебрался к нему, взорвал 2 броненосца из 6. Эту громкую победу праздновали все, хотя больше всех моряки, что к этому никакого отношения не имели. Купцы были довольны, и как договорились, выплатили батьке нужную сумму. Снова у Порт-Артура того появился только через 2 недели. Тут взорвал еще 2 броненосца, включая флагман. Один взорвал, на второй перебрался, вот тут и возник казус. Ну, кто стреляет в снарядном погребке? Я как раз ящик динамита прилаживал, готовился шнур поджечь, как в помещении заскочили 2 японских матроса, один с лампой, освещая, второй с винтовкой. Он и выстрелил. Моя защита отбила. Пуля 3 рикошета сделала и прямо в ящик попала. Даже вспышки не видел, сразу темнота. Ну, броненосец взорвал, деньги батька получит, но и меня испарило с частью корабля, никакая личная защита не спасет от такого. Вот такая история. Так что снова оставалось чувство неудовлетворенности и незавершенности. Впрочем, и плюс нашел. Это мое 5-е перерождение. А на ауре у меня были плетения 4 аурных хранилищ, неактивных. Так что нет, их там и не было, удалены были с даром. Значит, на перерождение меня отравляет хранилище на кости. Расчеты, конечно, показали, что этого не может быть, но расчеты расчетами, однако это новое плетение, не проверенное временем, кто его знает, как оно изменилось после установки. Я же на себе его испытывал, а без дара и магического зрения, новые расчеты не сделать, не изучишь такие изменения. Так что факт, хранилище на кости, вот что отправляет меня на перерождение, и оно многоразовое. Правда, конечно или нет, не знаю, и честно говоря, на собственном опыте это выяснять, желания не имею. Добавлю, что хранилище почти на 150 килограмм свободно. Да пока второго захода того ждали, я со скуки придумал тачанки, сделав и подарив казакам. Даже написал тактику применения тачанок, а то они не совсем поняли, что это такое. Опыт покажет, насколько те усилились. А им нужно такое усиление, оба пулемета, и французский станковый, и Максим, даже ручной советский отдал, что у меня были, и все патроны к ним, подарил. Ручник ушел конникам, из него и на ходу стрелять можно. Батьке ушел ТТ и ППД, тот приклад новый сам вырезал, руки растут откуда нужно. Да пофиг, что оружие не из этого времени. Две пролетки купили, модернизировались у мастера, сзади стальной лист, чтобы пули ловить, пулеметы сверху. Обе тачанки в сотню ушли, обучение пулеметчики получили короткое от меня, 10 дней, но хорошие, даже командир у них теперь имеется, наставления по применению изучил. Так что такое усиление казаков только порадовало, однако не успел заполнить свободное место, погиб раньше. В принципе, нормально все прошло, жаль, что погиб, такое бывает, все не предугадаешь. Да, те амулеты, что взял на спецскладе базы тайной канцелярии, все для магов, там знак был, так что только накопители, единственный бонус. Однако от амулетов не избавлялся, мало ли пригодится, снова в магмир попаду, вот такие дела. Кстати, правую руку освободил, а вот левая хорошо к телу прижата, не сдвинуть, так еще похоже сломано. Вот правая и стал разгребать, а эта часть стены здания была, доармированная, торчали куски арматуры. Слезы частично промыли грязь в глазах, стало лучше видно. Горящие небоскребы, летающие суда, да быстро так, некоторые падали, оставляя дымный хвост, сбили. А это не мое будущее, это что-то другое. Технический мир, наверняка космическая цивилизация. Новый мир, где я и никто из десантников еще не был и куда не пробили пока коридор, да и не пробьют, некому. Расшевелив, я поднял два куска, откинув и смог освободить наконец левую руку. Приметив острую железку, ею, одним взмахом и пропорол руку, чтобы дотянуться до руны. Ждем активации. Кстати, 5 секунд и есть толчок, прошла штатно, что меня просто неимоверно порадовало. Правда, дождаться активации не успел, а помощи от других выживших вообще не ждал. Расчищал аккуратно себя, хотя бы до пояса освободить, но тут послышался шум передвижения, кто-то рядом стонал и резко стих, и в проеме появились трое. Скажем так, рожи в забралах те еще, выглядели несколько странно, бронекомбинезоны у всех, причем разных моделей, оружие в руках, на военных это не похоже. Меня сразу обнаружили, двое дальше ушли, явно прочесывание идет, а один меня быстро освободил от остатков стены, надел ошейник, и чем-то прыснул в лицо, и все, вырубило. Интересно, кто это? Космические пираты? Очнулся я в нормальной такой палате, чистой, с обработанными ранами. Где-то попискивала медицинская аппаратура. Это все высокие технологии, было ясно, но я пока приходил в себя. Похоже, остаточное действие лекарств, сознание мутное, думалось тяжело, и осмотревшись, увидел, как отворилась дверь и зашла медсестра. Видимо, какой-то датчик показал, что я очнулся. ХМ, хранилище уже работает, флажок вижу на сетчатке левого глаза. Зашедшая девушка в белом приталенном комбинезоне, что-то у меня спросила, но этого языка я не знал, звучный и певучий голосок. Кстати, внешность у той характерна китайцам, но с некоторыми славянскими чертами, очень миловидно. Я же ответил на русском, да и всех языках, что знал, объясняя, что не понимаю ее, пусть говорит на знакомом. 10 минут та пыталась что-то до меня донести, какая упорная. Впрочем, та поняла, что я просто ее не понимаю и убежала, стремительно, легка на ногу. Вернулась та минут через 5, с молодым врачом. Я думаю, что это врач, комбинезоны чуть отличаются, у того на боку и руках зеленые вставки. Снова пошли те же попытки со мной поговорить, потом пантомимы последовали. Да что они хотят? Наконец врач устал, плюнул, фигурально выражаясь, и что-то велел девушке. Та снова убежала, дверь только пшикнула приводом. Пока же врач начал мой внешний осмотр, явно проверяя, даже вопросы задавал. Но я до сих пор не понимал. Вернулась девушка с ранцем, они с врачом быстро перебрали вещи, подозреваю, это все снято с моего нового тела, и достали какой-то прибор, с кулак врача размером. Девушка из кармана комбеза достала мелкий предмет, разорвала герметичную упаковку, и прижала этот предмет, на монету похожую, к прибору. Секунд на пять, после этого врач подошел, прибор положил рядом на тумбочку, а вот тот предмет с монету, прицепил к мочке уха. Так это клипса, а для чего она нужна? После этого стал работать с прибором, взяв его со столешницы. Тут к моему шоку на сетчатке обоих глаз загорелся рабочий стол, неплохой такой рабочий стол. Правда, письменности не понимал, числа тоже, но он работал. Именно работал, похоже, доктор что-то делал через прибор, и это проецировалось на рабочем столе. Менялись картинки, хотя продолжал не понимать, что происходит. Наконец врач вставил в прибор какую-то пластину, тоже девушка ему дала, там приемник был, и меня начало клонить ко сну, и вскоре я уснул. Проснулся я с тяжелой головой, но чувствовал себя заметно легче. Лежал не двигаясь, мысленно пробегаясь по телу, сейчас чувствовал его лучше. Спину отлежал, в туалет хочу, раны побаливали, а так в принципе нормально. Снова через минуту, как очнулся, дверь пшикнула и зашла девушка. Кстати, другая, хотя и очень похожая на прошлую.